Мэри Уорбутон. Звучное, честное имя. Прекрасное происхождение. Голубая кровь. Она сумеет вырастить таких детей, каких хочет Рейкс. Мэри снимала платье, бормоча что-то, когда пуговицы или крючок цеплялись за волосы. Наконец она легла в постель. Рейкс приблизился к ней, обнял. От прикосновений к сокровенным частям женского тела его охватила настоящая страсть, на которую Мэри сразу же откликнулась. Потом, лежа рядом, так близко и все же так далеко от нее, Рейкс попросил: «Назови день свадьбы сама. В будущем году мы поженимся». «Почему в будущем?» «Потому что с Нового года я стану хозяином предместья Альвертон, хозяином дома, куда всегда хотел привести тебя». Мэри прижалась к нему, тронула ложбинку у верхней губы и ответила: «Ты говоришь о доме, куда всегда собирался вернуться, с такой любовью, что мне даже кажется, будто ты и не покидал его вовсе». «Может быть. А пока почаще думай об Альвертоне». «Зачем?» «Потому что мне так хочется. Я хочу, чтобы мы привыкли к этому, к этой мысли, пока каждый порознь». Рука Рейкса скользнула по ее животу, и он спросил: «Тебе было хорошо?» «Ты же знаешь», — прошептала она. Потом взглянула на часы, те, что он ей подарил. «Боже! Мне надо успеть добраться до Барнстейпла за полчаса. Я позвоню тебе завтра утром». Рейкс смотрел, как она одевается, жесткой щеткой причесывает густые темные волосы и наслаждался этим зрелищем. Ростом Мэри ему не уступала, была загорелая от частых путешествий на Багамы. Грудь упругая, тело налитое. Обнимешь ее и почувствуешь, что держишь в руках нечто стоящее. И он лежал, ни о чем не думая, едва услышал, как она поцеловала его, выбежала из дома и уехала. «Вот и кончилась старая жизнь», — сказал он себе. Рейкс снова стал Рейксом, Джон Э. Фрэмптон и другие уже мертвы. «Добро пожаловать, сэр Эндрю Рейкс, человек с собственностью и состоянием». Боже, это звучит как фраза из романа времен королевы Виктории. Ну что ж, пусть так. Он возвратится в Альвертон, вскоре перенесет через порог невесту, жену. Она даст ему детей, сядет подле на встречах местных знаменитостей, общество которых он возглавит, поохотится вместе с ним и в точно назначенное время достанет корзинку с завтраком. Да, совсем как 100 лет назад. Но ведь именно этого он и хочет. 20 век интересует его лишь постольку, поскольку дает заработать на жизнь. Глава 2. Спустя 2 месяца, в середине ноября, когда рыба уже перестала клевать, Рейкс поздним вечером возвращался с реки. С той самой реки, где когда-то отец научил его, 8-летнего мальчишку, насаживать червя, закидывать удочку и подсекать, травить леску, где он на всю жизнь запомнил, что терпение и труд победят все. Зная, что разменяться с миссис Гамильтон, он лениво брел к дому в сумерках, бросавших по деревья густые тени. Поднимаясь по тропинке через сад, Рейкс вдруг услышал крик молодой совы и увидел, что в гостиной горит свет. Перед домом в пятне света от лампочки над входом стояла машина «Синий Ровер 2000» модели ТС. Заглянув в нее, Рейкс понял, что приехала женщина. Рядом с педалями мягкие дамские туфельки для езды в машине. На спинке сиденья водителя короткий замшевый жакет. На полочке у спидометра флакон с маникюрным лаком, несколько пилочек для ногтей и пакет бумажных носовых платков.